Глава 6. Жена Матвея Улисова мертва? Значит, у еще нерожденного малыша уже нет матери? Диана не могла поверить своим ушам. Бедняжка. Инстинктивно она положила руки на живот, словно собираясь защитить и обнять ребенка. Как же он будет расти без материнской заботы? Острая тоска пронзила сердце Дианы. Бедный Матвей. Он похоронил свою супругу, а на пороге его дома появилась незнакомка, ожидающая их ребенка. Теперь ей стало ясно, почему он так враждебно к ней относился. Кто она, чтобы вмешиваться в его чувства? Слезы потекли по ее лицу. Она горевала по жене Матвея, которую никогда не знала, по самому Матвею и по малышу, который появится на свет в таких грустных обстоятельствах. Как же она ошибалась в отношении Улисова? По его лицу невозможно было понять, что он сейчас чувствует. Он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел куда-то мимо. Рождение ребенка должно приносить радость, а не быть связано с болью. Не переставая упрекать себя, Диана легонько коснулась руки Матвея. «Мне очень жаль». Он резко выдернул руку. «Мне не нужно ваше сочувствие». Диана отстранилась. Она должна была предвидеть его реакцию, но его злость выбила ее из колеи. «Что вы хотели услышать от меня? Я по-прежнему считаю, что не должна оставаться здесь, даже несмотря на смерть вашей жены. Это неправильно». «Что?» Он с раздражением захлопнул дверцу машины, оставшуюся открытой. «Сначала вы не желали жить здесь, так как боялись, что моя жена будет против. Теперь, когда ее нет, вы все равно сомневаетесь. Объясните мне, Диана, что на самом деле вас пугает? Вы же не думаете, что если окажетесь под моей крышей, я тут же на вас наброшусь?» «Нет», — едва сдерживая гнев, ответила она. «У вас бы все равно ничего не вышло». «А, я понял. Вы переживаете, что после проживания здесь вам не захочется возвращаться в свою убогую хижину. Вы заблуждаетесь. Только настоящая мазохистка может хотеть жить с вами. Клянусь, если я все-таки решу остаться, то лишь до родов, а потом вы меня больше не увидите». Улисов усмехнулся. «Отлично. Значит, мы пришли к согласию. Я гарантирую, что не буду вас трогать, а вы поручитесь, что в течение полугода никуда не уедете. Это отличная сделка, не находите?» Они стояли среди зелени перед домом, глядя друг другу в глаза, как соперники на ринге. Тот, кто первым отведет глаза, потерпит поражение. «Матвей, вы уже вернулись?» — раздался рядом женский голос. Тот обернулся. Празднуя мысленную победу, Диана тоже повернулась. Перед ними стояла худощавая пожилая женщина в скромной одежде, приветливо улыбаясь. «Вы, наверное, Диана Шереметова. Я так рада видеть вас!» — произнесла она, ласково беря Диану за руку. «Проходите, дорогая. Я вас ждала». «Диана, это Дарья Павловна, моя домоправительница, помощница по хозяйству», — официально начал Матвей, но, махнув рукой, добавил. «Уверен, скоро вы поймете, что она гораздо больше, чем просто помощница. Это сердце дома». Улыбка Дарьи Павловны стала еще шире. В глазах зажегся огонек, отчего Диана чуть-чуть расслабилась и тоже улыбнулась. «Интересно, что же рассказал ей Улисов?» Они прошли мимо ярких цветущих клумб идеально круглой формы и вошли в дом. Диана на мгновение забыла о Матвее. С правой стороны входа открывался просторный светлый зал с арочными окнами и прозрачными дверями, ведущими на террасу. С высоких потолков свисали хрустальные люстры, создавая сказочную атмосферу дворца. Голос Дарьи Павловны вернул Диану в реальность. «Я подготовила для вас гостевую комнату», — сказала она. «Надеюсь, вам будет там комфортно». Диана даже не успела поблагодарить ее. Мысль о том, что ей предстоит провести 6 месяцев в этом доме, казалась невероятной. «Ваша комната находится в отдельном крыле», — сообщила Дарья Павловна, показывая путь. Они подошли к двери, и домоправительница распахнула ее. Перед Дианой предстала комната, полная света. Бело-лимонные тона стен, мягкие и теплые, создавали атмосферу уюта, а голубые вкрапления придавали пространству свежесть. В глубине комнаты виднелась открытая дверь, ведущая к огромной кровати, которая, казалось, была создана для королевы. Каждый изгиб дерева был проработан с любовью и вниманием, а мягкие подушки будто приглашали прилечь и отдохнуть. Большое окно напротив открывало вид на морские волны, которые с силой разбивались о скалы. В углу спальни находилась дверь в гардеробную, но Диана не могла удержаться от того, чтобы не заглянуть в ванную комнату. Она была выложена белоснежным мрамором, который отражал свет, а ванна была размером с маленький бассейн. Диана не могла не представить, как приятно будет проводить время в этой ванной, наслаждаясь теплыми струями воды. В этот момент ее внимание привлек Матвей, который, положив ее сумку на банкетку в ногах кровати, спросил: «Ну как, вам здесь комфортно?» В его голосе Диана уловила нотки сомнения или, возможно, беспокойства. Почему он так переживает? Неужели он боится, что она сбежит с его ребенком? Его странный вопрос о том, подходит ли ей это место, прозвучал как шутка, хотя она не верила, что он хотел ее унизить. «Вы и сами знаете, где я раньше обитала, так что ответ напрашивается сам собой». «Значит, я интерпретирую ваши слова как согласие», — произнес Улисов. «Мне нужно работать, времени совсем нет. Завтра доставят остальные ваши вещи. Если вам что-то понадобится, просто скажите Дарье Павловне, она все уладит. Увидимся на ужине». «Спасибо, я вам очень признательна», — искренне произнесла Диана, продолжая осматриваться. «Да, место действительно прекрасное. Хотя, если порассуждать, в данных обстоятельствах оно напоминает золотую клетку». Дверь за Улисовым закрылась, в воздухе остался лишь свежий аромат его одеколона. Не прошло и полминуты, как в комнату вошла Дарья Павловна. «Как хорошо, что вы тут!» — с широкой улыбкой произнесла она. «Он так долго оставался один, а теперь вдруг появился малыш». Она прикрыла рот рукой, слезы выступили у нее на глазах. «Ребенок для него — это настоящий дар судьбы. Вы, наверное, необыкновенная женщина, если готовы сделать это для Матвея». Слова Дарьи Павловны тронули Диану до глубины души. Однако она вовсе не считала себя доброй и благородной, ведь у нее был собственный интерес в этом вопросе. И Матвей здесь не играл никакой роли. «Я просто хотела бы, чтобы малыш обрел дом, где его всегда будут любить». Дарья Павловна кивнула. «Ой, что это я делаю?» — пробормотала она и осторожно отерла глаза. «Вам что-то нужно? Может, хотите перекусить или принять ванну, чтобы отдохнуть, или поплавать в бассейне?» После обеда Диана не испытывала голод. Купальника у нее с собой не было, поэтому выбор пал на ванну. «Если возможно, я бы с удовольствием приняла ванну». Кивнув, Дарья Павловна достала белоснежный махровый халат и положила его на край кровати. «Я сейчас налью воды и заварю чай. У нас есть черный, зеленый, цветочный. Или вы предпочитаете что-то другое?» «Спасибо большое», — ответила ей Диана. «Любой вариант подойдет». Накинув халат, Диана спешно направилась в ванную, где уже царил приятный аромат ванили и цветов. Ей нужен был отдых, и было достаточно времени, чтобы осознать свои желания и цели в жизни. Ничто и никто не сдерживает ее. Она могла начать с чистого листа, вернуться к учебе и обрести хорошую профессию. В ее мыслях всплыл образ ребенка. Она прижала руки к животу, словно обнимая малыша. Бедная мать, бедная жена Матвея, которая никогда не встретит своего ребенка. Бедный малыш, который не узнает ласки матери. Тем не менее, Диана была уверена в правильности своего выбора. Этот ребенок был желанным, и рано или поздно он обретет дом, наполненный любовью. Диана коснулась рукой воды, сняла халат и погрузилась в ванну. Увидев кнопку, она, не раздумывая, нажала на нее, и вода сразу начала бурлить. Какое наслаждение! Можно закрыть глаза, задремать и помечтать, что это не вода, а холодный и недоступный Улисов касается ее. Вскоре Диана пришла в себя, испуганно распахнула глаза и выключила гидромассажер, погрузившись с головой в воду, чтобы очистить голову от бесполезных мечтаний. Что иногда только не полезет в голову. Спустя некоторое время, завернувшись в мягкий банный халат и наслаждаясь спокойствием, Диана, держа в руках чашку с блюдцем, бродила по дому в поисках кухни. Она предполагала, что она где-то поблизости, но не учла необычную планировку. Когда Дарья Павловна показала ей комнату для гостей, Диана заметила множество коридоров и холлов, но кухни так и не увидела. «Зачем нужен такой огромный дом, если найти кухню так сложно?» В этот момент она взглянула вверх. На втором этаже, прямо перед лестницей, висел огромный портрет женщины. Это был потрясающий образ. Художник изобразил ее полулежащей в кресле с длинными темными волосами, спадающими на идеальные плечи. У нее было узкое, слегка продолговатое лицо, черные миндалевидные глаза и приоткрытый рот с чувственными алыми губами. На красавице было вечернее платье глубокого аметистового оттенка. Диана поднялась на пару ступеней, не в силах отвести взгляд. Вот какой была Анна, настоящая мать ребенка. Теперь Диана понимала, почему Матвей так разозлился, увидев ее, ведь его ребенок должен был быть у этой великолепной женщины, а вовсе не у невзрачной жительницы окраины. Вдруг где-то хлопнула дверь, и Диана вздрогнула. Матвей спускался по лестнице и, заметив ее, остановился. «Диана», — произнес он. Под пристальным взглядом его темных глаз она замерла на месте. «Ну вот, теперь Улисов решит, что она воровка или еще что-нибудь похуже». Чашка дрогнула у Дианы в руке. «Извините, я просто хотела отнести чашку на кухню, но потерялась в доме. Видимо, я не туда свернула по пути». Он взглянул на трясущуюся в руках Дианы чашку, а затем перевел взгляд на ее лицо, как будто пытаясь понять, говорит ли она правду или нет. Через несколько секунд, ничего не говоря, Улисов продолжил спускаться по лестнице. Он сменил одежду. Вместо делового костюма на нем были темные брюки и облегающая футболка. Несмотря на неловкость ситуации, Диана невольно устремила взгляд на Матвея, восхищаясь его крепким мускулистым телом. Он остановился на нижней ступеньке, и Диана заметила капельки воды в его волосах. Она крепче затянула полы халата, внезапно испытывая тревогу. Не проступают ли через ткань ее соски? Диана почувствовала себя уязвимой и совершенно не готовой к новой встрече. «Кухня внизу», — сказал он тем временем. С трудом сглотнув, Диана решилась на вопрос. «Простите, я увидела портрет. Это ваша жена?» Диана вновь посмотрела на изображение, и у нее сжалось сердце. Темноволосая красавица идеально подходила Матвею. Лучше, чем кто-либо еще. «Да, это Анна. Она была красивой». Матвей тоже оглянулся на портрет. «Да, очень». Глубоко вздохнув, он спустился дальше и добавил. «Идите за мной, я покажу вам кухню». Передав Диану дома правительнице, он ушел, сказав, что вернется позднее обычного. «Интересно, куда он направился?» — подумала Диана. «Наверняка на встречу с очередной красавицей. Обыкновенная женщина не сможет привлечь такого мужчину, как он. Вокруг него всегда самые красивые». «Вам нравятся тортеллини?» Диана не сразу поняла, о чем говорит Дарья Павловна. «Я никогда их не пробовала», — призналась она. С улыбкой пожилая женщина поставила перед ней тарелку. Диана попробовала несколько штук и пришла в восторг. «Я давно не ела ничего подобного». «Это Матвей попросил вас приготовить тортеллини для меня?» — спросила она, доедая порцию. «Наверное, он думает, что я слишком худая, и меня нужно откормить». Дарья Павловна расхохоталась. «Дорогая, я считаю, что кормить нужно всех. Вам следует питаться как можно лучше. Ведь у вас такая важная миссия». Диана положила вилку и искренне поблагодарила домоправительницу, так как на сегодня это был уже второй раз, когда она наелась. Мысли вновь вернулись к портрету женщины, которая должна была выносить это дитя. «Я видела Анну, точнее, ее портрет на лестнице. Она была такой красивой». Забрав тарелку, пожилая женщина грустно улыбнулась. Он был написан вскоре после их свадьбы. Она была прекрасной и мечтала родить Матвею ребенка. Но не случилось. Диана прижала руки к животу. «Это так несправедливо, что я вынашиваю их малыша, а не она». Дарья Павловна приобняла ее. «Дорогая, это истинное чудо». Затем, вздохнув, положила посуду и спросила. «Что дальше будете делать? Помочь вам устроиться?» Диана покачала головой. «Нет, спасибо, я справлюсь. У меня был тяжелый день, так что мне лучше лечь спать. Я еще думаю о том, чтобы сделать стрижку. Вы не знаете, куда я могу пойти?» «Подождите», — решительно сказала Дарья Павловна. «У меня есть идея. Моя племянница парикмахер и работает на дому. Я позвоню ей и спрошу, сможет ли она завтра утром зайти к нам». «Нет, не стоит ее беспокоить», — попыталась было возразить Диана, но пожилая женщина уже набирала номер своей родственницы. Ночь была наполнена незнакомыми звуками. Шум прибоя, доносившийся словно из далекой сказки, смешивался с криками чаек. Шелест листьев, колышущихся под порывами ночного бриза, создавал успокаивающий гипнотический фон. Для Дианы, привыкшей к городскому шуму, эта какофония незнакомых звуков была одновременно пугающей и завораживающей. Она лежала в мягкой постели и размышляла, удастся ли ей уснуть в этом чудесном, но непривычном месте. Смятение и беспокойство, постоянные спутники последних недель, на какое-то время отступили. С беременностью началась тошнота, слабость, головная боль. Все это изматывало ее. Каждая минута спокойствия была на вес золота. Диана проснулась. Солнечный луч, пробивающийся сквозь тонкую занавеску, ласково коснулся ее лица. На тумбочке рядом с кроватью стояла чашка с ароматным чаем и тарелка с идеально поджаренным тостом. «Уже 11 часов, Она никогда не спала так долго. Присев на постели, Диана взяла чашку, затем отломила небольшой кусочек тоста и осторожно принялась есть. Чудо! Желудок не отреагировал ни тошнотой, ни тяжестью, никакого дискомфорта. Надежда, такая долгожданная и хрупкая, вновь зародилась в ее сердце. Может быть, доктор был прав, может быть, худшее позади? Через час к Дарье Павловне пришла племянница. У нее был маленький ребенок, именно поэтому она работала на дому. «У вас чудесные вьющиеся волосы», — сказала она, играя с локонами, то поднимая их, то отводя от лица. «Они довольно тяжелые, и у меня есть идея, как придать им красивый вид. Что скажете, рискнем?» Девушка целый час занималась прической Дианы. И вот, взглянув в зеркало, та едва могла поверить своим глазам. Неужели это она? Обычно она делала тугой хвост, но иногда распускала волосы, и они свисали, как сосульки. Теперь же локоны нежно обрамляли ее лицо. «Как же красиво!» — воскликнула она, повернувшись к домоправительнице и ее племяннице. «Мне это так нравится! Как я могу вас отблагодарить?» Дарья Павловна улыбнулась. «Поверьте, вы уже отблагодарили нас». «Какой же она стала другой?» — размышлял Матвей за обедом. «Волосы — это одно, но даже глаза будто увеличились, и без сомнений они стали ярче. К тому же от нее пахнет чем-то приятным». «Как вам здесь?» — спросил он, пытаясь начать разговор. Обычно он предпочитал обедать в одиночестве в офисе, но сегодня решил пообедать дома. Ему нужно было, чтобы Диана подписала несколько документов. Кроме того, он осознавал, что должен вести себя тактично. Она ведь все равно была его гостьей. Они одновременно потянулись за хлебом, и их руки случайно встретились. Он моментально убрал руку, а она спрятала свою. Отламывая небольшой кусочек хлеба, Улисов удивился, осознав, что каждое прикосновение вызывает в нем своего рода электрический шок. «Спасибо, все прекрасно», — ответила смущенная Диана. «После обеда вам понадобится подписать некоторые бумаги, которые подготовил мой юрист». Заинтересовавшись, она спросила, «Есть ли какие-то новости по поводу моей квартиры?» Матвей отрицательно покачал головой и заметил, как в ее глазах погасла надежда. Ему не было ясно, стоит ли делиться правдой, но он все же произнес. «Ваш супруг имеет право на половину квартиры. Это совместно нажитое имущество. Юрист пообещал что-то придумать, а сейчас вам нужно подписать наше соглашение». Ему показалось, что она не воспринимает его слова. Ведь все ее мысли были заняты потерей жилья. «Если хотите, можете посоветоваться с кем-нибудь еще», — продолжал он, — «подписывать сегодня не обязательно». Услышав свои слова, Улисов удивился. Он намеревался подписать документы как можно быстрее, чтобы она не передумала и не выдвинула новые условия. Какого черта? «Нет, лучше сейчас», — произнесла Диана. «Я предпочитаю, чтобы с самого начала все встало на свои места». Она мотнула головой, стараясь собраться с мыслями. И неожиданно его заворожило движение ее волос. Они сияли и были невероятно легкими. Каждый малейший поворот головы заставлял их нежно колыхаться, что придавало ей милый вид. Диана тем временем поспешила вернуть разговор в нужное русло. «Знаете, я не хочу десерт и лучше лягу пораньше», — произнесла она. «Если нужно, давайте сразу все подпишем». Спустя 10 минут она уже спорила с ним в его офисе. «500 000 в месяц — это слишком много», — убежденно заявляла она. «Мне не нужны такие большие деньги». Матвею больше всего хотелось, чтобы она прекратила пререкание и поскорее подписала бумаги. Он не мог сосредоточиться. Аромат ее духов наполнил кабинет, а ее волосы продолжали отвлекать его. «Когда ребенок начнет быстро расти, вам понадобится новая одежда. Хотя, если говорить честно, она вам нужна уже сейчас». Диану охватило раздражение. «Но не в таком же количестве. Вы, похоже, не догадываетесь, где я покупаю себе вещи». «Так сходите в другой магазин. Пожертвуйте кому-нибудь. Мне все равно, что вы будете делать с деньгами. Лишь бы вы поставили подпись». Улисову хотелось, чтобы Диана скорее покинула его кабинет. Новая прическа изменила не только ее волосы, но все в ней. Какого цвета у нее стали глаза? Они были не просто голубыми. Художник назвал бы их лазурными. Матвей отодвинулся от стола, создавая видимость, что делает это ради ее удобства. Но на самом деле ему нужно было собраться с мыслями. Что с ним произошло? Его кабинет всегда считался его крепостью. Но сейчас, когда рядом была женщина, подписывающая документы, он не мог вспомнить, для чего они ему. Таких проблем у него не возникало давно, с юности. Кажется, в его теле что-то сбилось, если его так тянет к ней. «Где мне поставить подпись?» Матвею пришлось приблизиться к столу, чтобы показать ей нужное место. Она была так близко, что, потеряв голову, он уткнулся носом в ее волосы. Диана резко вскинула голову, в ее небесно-голубых глазах застыло удивление. «Матвей!» — лишь произнесла она. Ему понравилось, как она произнесла его имя. В этот момент у него зазвонил телефон, и волшебство растаяло. Он отошел в сторону, пытаясь понять, что происходит. Диана быстро подписала все документы и устремилась к выходу, едва не столкнувшись с Дарьей Павловной. «О, я собиралась спросить вас о десерте. Мне ничего не нужно», — быстро ответила Диана, стараясь скрыть проступивший на щеках румянец. «Я пойду спать. Я так устала. Спокойной ночи». «Я думаю, вам стоит снять ей квартиру», — говорила Алина недовольным голосом по телефону. «Вы уверены, что это разумно — поселить ее в вашем доме?» «Я не могу позволить ей оставаться там, где она раньше жила». «Понятно. Но почему ей нужно жить вместе с вами? С такими людьми следует быть предельно осторожными. Скоро ей станет по душе жизнь в роскоши, от этого ей уже не удастся избавиться». «У нас с ней есть соглашение, и сегодня вечером она его подпишет. Как только родится малыш, она уедет». Алина едва слышно фыркнула. «Вы действительно верите, что она вернется к своей прежней жизни после того, как попробует новые удовольствия и комфорт? К хорошему быстро привыкаешь». «Алина», — с легкой насмешкой спросил Матвей, «почему это так тебя тревожит?» После небольшой паузы она ответила: «Я просто не хочу, чтобы кто-то вами пользовался». Говоря по телефону, он размышлял, почему он и Диана не поцеловались. «Хорошо, что ничего не произошло», — успокоил он себя и, обращаясь к помощнице, сказал: «Не переживай, Алина. Ты меня прекрасно знаешь. Даже смешно думать, что кто-то сможет меня использовать». В трубке воцарилась тишина. «Она женщина. И, как вы заметили, ждет вашего ребенка. При этом ее муж ее бросил. Она будет пытаться манипулировать вами. Подписан контракт или нет, это не важно. Она попытается его нарушить, ей терять нечего». «Спасибо за беспокойство», — ответил Улисов. «Я не думаю, что у меня есть шанс влюбиться в нее. Не городи глупостей». Алина рассмеялась. Он ожидал такой реакции. После обмена еще несколькими ничего не значащими фразами они попрощались. Улисов еще несколько минут сидел, смотря в одну точку. и произнес себе под нос. Я сказал Алине правду. У Дианы нет шансов меня поймать. Ее новая стрижка ей идет. Но я так и не поцеловал ее. Ничего не случилось. Ничего и не произойдет. Нужно меньше пересекаться с ней. И проблема решена. Но как это сделать, если она, черт возьми, живет с ним под одной крышей?